Глава 9. Заночевать пришлось в доме Сильвии. Из-за непрекращающегося ливня дорогу до столицы так сильно размыло, что обратно к своему дому в ночи я рисковала попросту не доехать и застрять в лесу в одной из луж. Отца и матери семейства Тами в особняке не было, они уехали в город еще утром, поэтому распоряжение расположить меня на ночь в одной из гостевых спален отдала Сильвия. «Комната все равно пустует, так что ты никого не стеснишь. В соседней, правда, уже как пару месяцев живет двоюродная тетка матери Дора, но она старая и глухая, не обращай даже внимания», — пояснила девушка. «Будь как дома». «Я и есть дома», — мелькнула грустная мысль, но вслух я, разумеется, промолчала. Весь остаток вечера мы ходили с Сильвией по особняку. Она показывала мне галерею семейных портретов, какие-то антикварные вазы, которые собирала ее мать, и коллекцию редких бабочек отца. Я очень надеялась на то, что в бессмысленных разговорах проскользнет хоть немного информации о моей семье, но, похоже, Сильвия действительно ничего, кроме слухов, не знала. Уже потом, в спальне, я долго крутилась в непривычно тесной ночной рубашке, которую одолжила подруга, потому что своей у меня не было, и не могла уснуть. Лишь перед рассветом мне удалось забыться беспокойным сном. Поэтому утром я открыла глаза непривычно разбитой и усталой, а в зеркале в ванной увидела девушку с опухшими и красными от недосыпа глазами. Немного лучше мое состояние стало после умывания, но окончательно в себя я пришла, только выпив чашку кофе за завтраком. «Твои родители так и не вернулись?» — спросила я, понимая, что за огромным овальным столом сидим только мы вдвоем. Сильвия положила сахар в чай, размешала его с некоторой задумчивостью и только после этого ответила. «Наверное, им из-за дождя, так же, как и тебе, пришлось остаться в столице. Ливень шел до рассвета. Дороги только сейчас стали немного просыхать. А тетушка твоей матери? Я припомнила, что в доме есть еще гости». «Почему она не спустилась завтракать?» «Дора!» Сильвия легкомысленно отмахнулась от моего вопроса. «Она почти не выходит из комнаты. Я сама эту старую перечницу за 2 месяца видела 3 раза. Жуткая грымза. Знаешь, из числа тех леди, старой закалки. Каждый раз критиковала мой гардероб. Так что пускай и дальше сидит в своей комнате». Судя по тону девушки, тетушка была действительно из доставучих. «Что ж поделать, если родственников не выбирают?» «Кстати», — продолжила Сильвия, — «завтра вечером состоится очередной вечер игры в покер. Как насчет того, чтобы приехать?» Чашка в моей руке дрогнула. Воспоминания, связанные с прошлым мероприятием, у меня остались не самые сладкие. Но ведь это был отличный шанс. «А Дэймон Сакс будет?» — решила спросить напрямую. «Наверное». Он редко пропускает игры. Сильвия хитро улыбнулась и с озорным прищуром спросила. «А он что, тебе нравится?» «С чего ты взяла?» Решила уйти от прямого ответа. «Ты постоянно о нем спрашиваешь, да и в беседке вас двоих видели, и в моей комнате, опять же». Она задумчиво перечисляла моменты, где меня с ним сталкивали обстоятельства, пока не умолкла, через мгновение выдав. «На крупную рыбу ты замахнулась, подруга. Это же сам Сакс». В ее голосе появились интонации, явно намекающие на бесполезность любых поползновений в сторону его персоны. «Ну и что, если Сакс? Чем он отличается от других мужчин? С чего такой тон?» Сильвия на мгновение замялась, а потом тихо, словно нас могут подслушать, прошептала. «Ну...» Еще 2-3 года назад его вполне можно было затянуть в постель на ночь. Почему-то более долгосрочных перспектив девушка даже не рассматривала. Учитывая его положение и перспективы, он не знал отказа в женщинах. А потом все как-то на спад ушло само собой. О нем полстолицы вздыхает и мечтает, но он игнорирует девушек нашего с тобой круга. Только раз в год какую-нибудь суккубку в квартале купит и объезжает ее всю ночь. Пальчики Сильвии едва заметно сжались в кулаки. И что они все находят в этих девках? Даже Сакс, и тот на них помешался. «То есть ты считаешь, соблазнить его нереально?» Сделала из ее слов свои выводы, проигнорировав замечание о суккубках. Притворяться перед Сильвией и кроткой овечкой смысла не было. Все же моя Аманда ею и не была, тем более, что в голове уже начинал рождаться план, как остаться наедине с Саксом. Но для этого мне нужна была помощь. «Реально, наверное», — она рассеянно пожала плечами. «Вот мой отец мечтает подложить меня под будущего канцлера, только и говорит о том, чтобы я стала посговорчивее с господином Саксом. Только я не хочу так. Мне другой нравится. Но пока есть такой кандидат, как Дэймон, остальных даже рассматривать не станут». Грустный вздох вырвался из ее груди, и девушка опять отвела взгляд. «Я же кинула пробный камень, прощупывая почву. А если Сакс увлечется другой девушкой, тогда твой отец что скажет?» В глазах очень неглупой, но весьма наивной Сильвии мелькнул вопрос. Мой намек она все же поняла, поэтому тут же спросила. «Аманда, зачем тебе это? Он ведь бросит тебя утром, он всех всегда бросает», — произнесла она с таким тоном, будто уже сейчас не сомневалась, что затащить в постель эту неприступную крепость мне удастся, но потом останусь с разбитым сердцем. «Должна же когда-то найти коса на камень», — усмехнулась я. «Почему бы этим камнем не стать мне? Ты сама сказала, что он очень перспективный и, возможно, будущий канцлер, так почему бы и не попытаться?» Что-то во взгляде Сильвии изменилось. Уж слишком он стал в этот момент неодобрительным. Я бы и сама, будь на ее месте, смотрела на себя крайне осуждающе и мысленно обозвала бы пару раз расчетливой шлюхой. Но что поделать? Сколько мне еще тянуть с этим чертовым заданием? Впрочем, было у меня еще одно средство сделать Сильвию более сговорчивой для помощи. «Если ты обеспечишь мне завтра в доме отдельную комнату для уединения с Дэймоном, то я узнаю у брата, с кем он был в атриуме, и обязательно расскажу тебе». Это был запрещенный прием. Я давила на ее больную мозоль и чувствовала при этом себя отвратительно. Но иначе было никак. Нельзя остаться чистой и с незапятнанной совестью, если вступила на эту кривую дорожку шпионских игр. «Да хоть две комнаты», — спустя полминуты размышлений ответила дочурка Тамми. «Если еще устроишь мне ужин с Грегором. Наедине». «Две так две?» — пошутила я. «Пускай будут на всякий случай. Даже от целого этажа не откажусь». Спустя пару часов я стояла в холле особняка и прощалась с Сильвией. На душе скребли кошки, но муки совести царапали сильнее. Не покидало ощущение, будто совершаю величайшую глупость в своей жизни. Вот только деваться мне уже было некуда. «Не говори никому о том, что мы задумали», — тихо выдавала я ей последние наставления. «Особенно своим подружкам, иначе никакой встречи с моим братом не будет». Сильвия кивнула, соглашаясь, но вид ее продолжал оставаться сомневающимся. «Надеюсь, ты до конца осознаешь все последствия. Это ведь Дэймон Сакс!» Также шепотом ответила она, хотя рядом не было даже дворецкого, которого мы отослали минутой раньше. «Это все равно, что тигра за усы дергать. Сожрет и не подавится!» При упоминании о еде в мыслях всплыла еще одна немаловажная деталь. «Он ведь хотел от меня получить десерт, так почему бы и нет? Можно еще одну просьбу? Пускай в комнате на столе стоят пирожные. Любые». «Зачем?» «Неважно», — улыбнулась сама себе. «Просто пусть будут». Я уже отошла к двери и приготовилась сама ее открыть, когда откуда-то справа раздался жуткий скрежет металла. Одна из люстр, освещавших холл в вечернее время, покачнулась и беспричинно рухнула вниз. В 3 метрах от дверей и именно туда, где мы только что стояли с Сильвией, раздался жуткий грохот. Осколки ламп и плафонов брызнули в разные стороны. «Матерь Божья!» — вскрикнула девушка и отскочила в сторону. На шум из глубины дома прибежали многочисленные слуги. Дворецкий, горничная и даже старенькая кухарка в поварском колпаке и переднике. «Призрак! Призрак! Призрак!» — Зашушукались молоденькие служаночки, испуганно прижимая ладошки ко рту. «Безумная Кристал!» Я же стояла на пороге с бешено колотящимся сердцем и смотрела на место обрыва цепи у люстры. Разогнутая скоба, будто бы случайно немного выпрямившаяся под весом люстры. Вот только я не верила ни в призраков, ни в случайности. Горничные кинулись убирать разбитое стекло, пока я и Сильвия приходили в себя. «Это знак беды», — шептались девчушки. «Призрак наверняка предупреждает об опасности». «Не мелите чушь», — резко одернула их хозяйка. «Никакой Кристал не существует, разве что в вашем воображении». Пожилая кухарка, уже успевшая сходить на кухню и вернуться, принесла мне и Сильвии воду с лимоном. «Местами права, никакой это не призрак», — произнесла она. «Знавала я ту Кристал, редкостной стервой была, и уж точно не стала бы никого ни о чем предупреждать». «Почему?» — совершенно неосознанно вырвалось у меня. «О покойниках не принято говорить плохо, леди, но мисс Кристал была удивительно злой и избалованной. Кто познакомился с нею, сразу и не верил, ну, сущий ангел на вид, красивая, аж глаза слепила». Кухарка вложила мне в руки стакан с водой, при этом продолжая улыбаться, так же мягко, как это делала Торани, принося в детстве молоко перед сном. Почти по-матерински, что ли. «И уж если бы дух мисс Бристоль не успокоился, то поселился бы не в этом доме, а скорее в квартале, где изводил суккубов и ронял им на головы люстры или что потяжелее. Она их страсть как ненавидела». «И было за что. Одна из них у нее жениха увела». У меня внутри все похолодело. Руки дрогнули, а вода расплескалась на костюм. «Что же вы неаккуратно-то, леди?» Искренне расстроилась кухарка, доставая из кармана передника салфетки и помогая мне вытереться. «Неужели так призраков боитесь? Выкиньте эту ерунду из головы». «Правильно», — поддакнула женщине Сильвия. «Гризельда в этом доме уже 30 лет работает. Уж лучше многих все знает и помнит. А про люстру нужно сообщить отцу и дать указание, чтобы проверили все остальные светильники в доме». Я лишь кивнула ее словам. В груди меж тем поднималась волна гнева и непонимания. Зато в голове стало все предельно ясно, четко и прозрачно. Меня кто-то обманывал. Кухарка, которую знаю 2 минуты, или приемные родители, которые вырастили. Я поблагодарила Гризельду за воду, Сильвию за гостеприимство и вылетела пробкой из особняка Тамми. Села в машину и спустя несколько мгновений выкрутила ключ зажигания, выжала сцепление и вдавила педаль газа. Мне нужно было подумать. К этому отлично располагал свежий воздух, который врывался в салон из открытого окна, и прочищал мысли в голове. Гризельда вполне искренне заявляла, что моя мать была, мягко скажем, не пушистой овечкой, а злой и избалованной особой. Слова кухарки будто молотком стучали по мозгам. И что означала вторая фраза про то, что суккуба отбила у матери жениха? Речь ведь шла о Торане и Аластаре, но как тогда вышло, что именно они меня воспитали? И, наконец, самое противное во всей этой истории было то, что я понимала. Кухарке нет смысла мне врать. Она ведь не знала, кто я на самом деле. А вот родители... Руководствуясь благими намерениями, они вполне могли скрыть от меня информацию. Приукрасить, чтобы не расстроить, или, того хуже, выдумать. Осознание этого больно обожгло душу. Еще сильнее стало жечь, когда поняла... В Панеме нет людей, которые могли бы рассказать мне настоящую правду. Возможно, кухарка, но расспрашивать ее будет подозрительно, и не факт, что она знает все. А значит, за ответами мне нужно возвращаться в Арсамас и как можно быстрее. Дэймон Сакс. Я был дома, когда поздним вечером курьер принес записку. Ричард вошел в кабинет, неся запечатанный конверт. Положил его на стол и произнес: «Срочное». Беря в руки послание, я разглядел несколько секретных пометок в графе «Обратный адрес». Официально там значился несуществующий дом и улица. Зато я выяснил для себя, что весточку отправил информатор из дома Тамми. Сегодня утром госпожа Сильвия и ее гости мисс Харрисон беседовали о вас. Подслушать разговор полностью не удалось, но в нем фигурировало ваше имя. После отъезда мисс Ха госпожа Сильвия отдала распоряжение подготовить несколько гостевых комнат для завтрашнего приема и украсить их лепестками роз. Из странного. Сегодня в холле упала люстра. Комнаты, значит. Руки невольно сжались в кулаки. С лепестками. Аманда Харрисон. Еще никогда я не собиралась куда-то с такой тщательностью, продумывая свой образ от кончиков волос до ногтей. Черный брючный костюм, казавшийся еще более строгим, чем обычно носили мужчины, облегал мою фигурку так плотно, что я всерьез начала опасаться дышать. В новом кружевном белье было так же неудобно. Со всей серьезностью я осознала необходимость, что перед Саксом, возможно, придется раздеться, прежде чем удастся его поцеловать. Но с этой мыслью я уже смирилась и приняла как неизбежное. Потом я очень долго выбирала самую алую помаду из всех возможных. Подводила глаза, делая их еще более выразительными. Собирала и закалывала волосы. Финальным штрихом стала шляпка с вуалью, за которой я собиралась спрятать взгляд, чтобы не выдать страх, который бушевал во мне уже сейчас. Утром я разговаривала с Сильвией по телефону. Загадочным голосом девушка рассказала, что все уже готово, и она даже проявила творческую натуру, добавив капельку романтичности будущей ночи. Когда я спросила, что она имеет в виду, Сильвия хихикнула и пообещала сюрприз. Мне осталось только согласиться. И все же на душе было неспокойно. Я готовилась рисковать и идти ва-банк, поставив на кон все, надеясь на победу в любом из случаев. Собралась сесть с Дэймоном Саксом за игральный стол. Тот самый, с высокими ставками на долг и желание. Вот только мои условия я хотела выдвинуть заранее. Одна ночь с ним по моим правилам. Дэймон Сакс. Я специально приехал в дом Тамми раньше многих гостей. Мне нужно было подготовить почву для будущей схватки с этой продуманной сукой. При мысли о ней в груди закипела ярость, а в мыслях всплыли воспоминания из иллюзии. Вырву, как и обещал, с корнем, не оставляя следов. Меня встретил Крастер. Он был очень удивлен моим ранним приездом, но вида не показал. Перекинувшись со мной парой десятков фраз о погоде, работе и политике, он, как радушный хозяин, предложил мне чай. Лично провел в одной из гостиных, где я оставил, пообещав, что сейчас же отдаст распоряжение принести мне напиток. На несколько минут я остался один. Как будто один. «Приготовьте еще одну комнату. Основное требование — кровать. Неважно, какая и ванная». Произнес я в пустоту, уже сейчас осознавая, что, наверное, захочу вымыть руки после грязной девки. А главное, никакой еды или воды, куда можно что-нибудь подлить. В знак того, что меня услышали, раздался лишь шорох. Так обычно шуршат женские платья до пят. А потом все стихло. Через несколько минут в гостиную вошла молоденькая горничная. При взгляде на меня она краснела, бледнела, отводила глаза, но со своими обязанностями поставить поднос и налить чай справилась вполне профессионально. Разве что излишне часто поправляла за ухо выбившуюся прядку. Ненавижу дешевое кокетство. «Что-нибудь еще?» — заглядывая в глаза, спросила она. «Нет, можете быть свободны». Погрустнев, она вышла из гостиной. Чай я пригубил только для вида, а вот сверлить взглядом блюдо с эклерами, которое поставили в качестве угощения, мне ничто не мешало. Любимая с раннего детства сладость сейчас вызывала отвращение, почему-то напрочь сливаясь ассоциациями с Амандой и ее разговорами о десерте. Новый шелест одежды заставил отвлечься от дурных мыслей. «Все готово. Второй этаж, южное крыло, первая дверь направо». Прозвучал ровный, словно механический голос без эмоций. «Приятного времяпровождения, господин Сакс». Аманда Харрисон. На его губах играла тонкая лукавая улыбка, а в глазах горел холодный огонь расчетливости и необъяснимая мне злость. «Мисс Харрисон», — спросил Сакс, — «вы ведь понимаете, какие ставки за этим столом? Деньги и ценные бумаги мне не нужны». Кивнула и выжила улыбку не менее хищную, чем у него, обнажая кончики зубов под ярко накрашенными губами. «Разумеется, хотя я бы предпочла, чтобы вы озвучили их вслух». «Дорогая Аманда». Обращение из его уст прозвучало очень опасно, почти угрожающе. «Вы же не думаете, что я стану обманывать и потребую больше, чем положено, после выигрыша?» «Конечно же нет. Все очень просто. Если проиграете, эту ночь вы проведете в моей постели, выполняя все, что я захочу. Если он ждет, что я покраснею, то зря. Я ведь должна сохранять спокойствие, тем более, что, похоже, мы оба хотим одного и того же». Медленная затяжка, и я отстранила мундштук с сигаретой в сторону, делая вид, что задумалась. «Если вас не устраивают условия, дорогая Аманда, можете уйти». Продолжил Сакс и издевательски посмотрел на меня. В его взгляде читались сила, презрение и еще желание указать на место девчонки, осмелившейся бросить ему вызов. Боковым зрением я заметила мимолетный испуг на лице Лизабет. Она стояла в дальнем углу, следила за каждым моим движением, лишь иногда опасливо переводя глаза на того, кто купил ее сегодня в качестве красивого сопровождения. Но ее сегодняшний хозяин даже не обращал внимания, куда смотрит его приобретение на одну ночь. Он беседовал в стороне с другими мужчинами. В глазах сестры я видела просьбу отказаться, встать и уйти из-за карточного стола прямо сейчас. Но, увы, я не могла. Слишком больно было смотреть на тонкий золотой ошейник, инкрустированный бриллиантами и опоясывающий ее шею. Слишком страшно даже продолжать эту игру шпионов. Слишком много вопросов накопилось к нашей матери Торани в Арсамазе. Эти мысли отрезвили меня и придали сил. В крови вскипел азарт и желание победить. «Так вы уходите, мисс Харрисон?» — повторил вопрос мужчина. «Отнюдь. Все как раз наоборот, канцлер Сакс». Специально назвала его так, потому что знала, как сильно его это задевает. «Только позвольте мне озвучить свое требование». Вид у Сакса стал скучающим. «Ну же, удивите меня. Золото, деньги, протекции». Облизнула пересохшие губы и слегка наклонилась через стол, чтобы прошептать. «Если вы выиграете, я потребую ночь с вами, дорогой Дэймон. Но уже на моих условиях». В его глазах появился интерес. Дэймон взял со стола карты и, даже не глядя в них, ответил. «Любопытно. Выходит, проигравших сегодня не будет. Что ж, ставки сделаны, мисс Харрисон. Ставок больше нет».